Глава 12. «Драгос!» — девушка неслась к нему, не веря своим глазам. «Лиза!» — он подхватил ее и крепко обнял. «Как ты?» «Я так испугалась!» — в панике прошептала землянка, закрывая глаза от облегчения. Не верилось, что он рядом, здесь, на земле. «Знаю, знаю, родная!» — судорожно шептал мужчина, лихорадочно разглядывая ее в поисках повреждений. «Ты не пострадала? Он не навредил тебе?» Девушка продолжала нервно цепляться за Драгоса, сглатывая ком в пересохшем горле. Только почувствовав, что сердце успокаивается, она заметила, что мужчина был полностью обнажен. Откинув голову, чтобы посмотреть ему в лицо, Лиза спросила. «Как ты меня нашел?» «Я никогда и не терял», — хмуро ответил спаситель. «Ты ни секунды не была одинока, кроме первого получаса, пока я не узнал, что ты вылетела». «Что?» На ум пришли все ее приключения и особенно драка в баре. «Ты удивлена?» Мужчина неуверенно взглянул на Лизу, ожидая ее реакции на свои слова. Если честно, девушка совсем была не готова обсуждать то, что происходило между ними. Он тут, и это самое главное. Радость затопила все внутри нее. «Как тебе моя планета?» Вдруг брякнула она неожиданно для обоих. Жадно вздохнув и переведя взгляд на кроны высоких деревьев, Драго с чувством произнес: «Ошеломляет». «Нравится?» «Безмерно», — ответил он, глядя ей прямо в глаза. Вдруг страшно захотелось поцеловать любимого и почувствовать, что он реален, а не плод воображения. «Лиза, я не железный», — пробормотал артегосец. «Угу». «Не смотри на меня так», — прошептал он. «Иначе узнаешь, как я скучал по тебе прямо тут». Он скучал по ней? Посмотрев Драгосу в глаза, она увидела пожар во взгляде. Девушка забыла, как дышать, и потянулась к нему всем существом. Поцелуй был на удивление нежным. Мягко касаясь мужских губ, девушка ласково гладила его, водя ладонями по плечам, которые до сих пор сжимала. С тихим стоном дракон сдался и страстно ответил. Еле оторвавшись от нее, Драгос прошептал: «Скажи, что тоже скучала». Закрыв глаза, он с волнением ждал ответа. «Безумно», — призналась Лиза. «Боялась, что больше не увижу тебя». «Я всегда пойду за тобой», — тихо простонал он. «Ты мое сердце и душа. Как же я без тебя?» Почувствовав слезы на глазах от его слов, девушка тихо спросила: «Почему же тебя так долго не было?» «Побоялся, что ты меня не примешь», — честно ответил Драгос. «Я был там, родная, когда ты плакала, стоял за стеклом и чуть не умер». Вспомнив их последний день на станции, землянка вдруг почувствовала, как слезы сами потекли из глаз. Сегодня эмоции плохо поддавались контролю, и Лиза расплакалась вновь. Ноги Драгоса подкосились, он упал на колени в траву, держа ее на руках. «Родная, я клянусь, что не был с той женщиной», — прошептал мужчина, крепче обнимая ее. «Как бы я смог? Да, хотел проучить, но даже пальцем не притронулся к другой». «Драгос», — девушка хотела сказать, что верит, что сама сожалеет обо всем, что сделала и сказала. «Прости меня», — громче произнес любимый, перебивая. «Ты права. Меня никто не учил, как обращаться с девушками из самого прекрасного рая во Вселенной. Ты родилась и выросла у Создателя в сердце, а я достался тебе из самой проклятой дыры в мире. Я никогда не получал ничего просто так. За все мне приходилось бороться до конца». Он смотрел на нее, не отрывая глаз, и продолжая обнимать и гладить по волосам. «Когда ты пришла ко мне, я не поверил своим глазам, что такая девушка обратила на меня внимание». «Я тебя люблю», — прошептала Лиза. Дракон вдохнул воздух и замер. Смежив веки, он недоверчиво покачал головой. «Я, родная моя, хорошая моя, маленькая моя», — раскачиваясь, шептал Драгос, крепче и крепче обнимая девушку. «Больше никогда не отпущу тебя. Я плохой, глупый и безумно влюбленный в самую прекрасную женщину». «Я бы сказала, единственную на земле», — улыбнулась Лиза, утирая слезы. «Ты моя единственная во всей вселенной», — тихо сказал Драгос. «Не бросай меня больше. Я не могу без тебя», — так же тихо призналась девушка. «Нет в мире такой силы, чтобы смогла оторвать меня от тебя». «Хорошо», — с облегчением вздохнула землянка. Подняв голову к небу, она заморгала, прогоняя слезы. Вдруг лучезарно улыбнувшись, Лиза добро спросила. «Значит, у нас сегодня на обед шашлык?» «Шашлык?» — недоуменно переспросил мужчина, восторженно глядя на нее. «Так зовется мясо, жареное на огне. Ну, в нашем случае, в огне». «Да, насчет этого», — вздохнул он. «Я дракон». «Да ты что!» — наигранно изумилась девушка и тут же беззаботно добавила. «Ну ладно». Облегченно расхохотавшись от души, Драгос сказал. «Женщина, только ты могла так ответить». Поднявшись на ноги, землянка скомандовала. «Вперед, мой рыцарь, нам еще медведя тащить». Мужчина легко нес поверженного медведя, даже не морщась, чем сильно удивил Лизу. И это помимо новости, что она никогда не оставалась без защиты. Дракон нехотя признался, что все эти месяцы летал за ней по пятам и даже вмешивался, когда девушка навлекала на свою голову беды. «А почему не спас меня от тех безумцев, которые гнались за мной на базе Солюшен?» — нахмурившись, спросила землянка. «Я вмешался», — скинув брови, признался Драгос. «Или ты думала, что так быстро бегаешь?» «Нет, абсолютно нет. Я стал стрелять по ним, пока ты не заскочила в глайдер». Опешив от признания, Лиза перестала шагать и вдруг вспомнила про свой танец. Подозрительно сощурившись, девушка решила спросить. «А...» «Ты про бар, где я наблюдал, как толпа похотливых мужиков хотела разорвать тебя?» Иронично уточнил дракон. «Да, сбежать оттуда тоже я помог. Не скажу, что был счастлив наблюдать, как ты танцевала для всех». Они как раз дошли до корабля, так что разговор пришлось отложить. Мужчина нашел на корабле некоторые вещи Зейна, так как землянке досталось его судно. Это было кстати, так как при трансформации вся одежда сгорала. Почти сразу выяснилось, что медведь сырой, под опаленной шкурой. «Я могу дожарить», — смущенно предложил победитель той эпичной схватки. Широко улыбнувшись, Лиза сказала. «Это было бы очень кстати». Мужчина, вновь подхватив зверя, ушел в лес. Оглядевшись по сторонам, она ощутила, что эта поляна, где стоял космический корабль, стала настоящим домом. Девушка была счастлива на родной планете, и появление Драгоса усилило это чувство до абсолюта. Вдруг над головой загудел гипердвигатель. В небе над Лизой завис огромный корабль.